Глава 43. Примирение. Юлия Новикова. Следующие несколько дней прошли не так романтично, как хотелось бы, но вполне продуктивно. Мы с Эмилием подали заявку на регистрацию брака. Учитывая то, что гражданства родной планеты у меня нет, дело это оказалось довольно хлопотным и нервным. Нам пришлось даже пройти через допрос на современной версии детектора лжи, чтобы доказать, что мы на самом деле собираемся создать семью, а не преследуем какие-то корыстные цели. Кстати, Дэйва Говарда от курирования моего вопроса отстранили. Наказали амбициозного чиновника или нет, мне неизвестно. Но в его кабинете теперь сидела миловидная, полная женщина среднего возраста с приятной улыбкой и добрыми голубыми глазами. Ее и назначили инспектором по моему вопросу. К счастью, Мелисса, так зовут моего нового куратора, учла тот факт, что я не иммигрантка из далекого космоса, а местная жительница, утратившая гражданство по ряду уникальных причин. А еще, как и любая женщина, мисс Браун была романтична. В нашей же с Эмилием истории, которую я по большому секрету ей поведала, было немало невероятных совпадений и чудес, поэтому Мелисса была к нам более чем лояльна. В итоге, пройдя минимум обязательных процедур, мы получили разрешение на заключение брака. Церемония была назначена на послезавтра. Ничего грандиозного мы не планировали. Просто заказали столик в кафе, расположенном на торговом этаже заповедника, и пригласили Леона и Софи, чтобы посидеть после регистрации. Но кое-какая мысль не давала мне покоя. Я сидела в кресле на своей крошечной террасе и бесцельно смотрела на инопланетные растения, тускло подсвеченные фонарями. «Юли, ты чего такая задумчивая? Передумала становиться моей женой?» С некоторым напряжением в голосе спросил Норман, накидывая мне на плечи свою толстовку. От мягкой ткани едва уловимо пахло Эмилием, поэтому я улыбнулась и поёрзала, поглубже укутываясь в кофту. «Даже не мечтай, что будет так просто от меня избавиться», вполне искренне ответила я своему жениху. «Так что тебя тревожит?» — спросил любимый, положив свои ладони мне на плечи. «Твоя ссора с родителями», — честно ответила я. «При чем здесь они?» Не понял моей логики мужчина. «При том, что они единственные родные люди, которые есть у нас. И это неправильно, что их не будет на нашей свадьбе. Как мы потом объясним детям и внукам, что бабушки с дедушкой не было с нами в такой замечательный день?» Спросила я игриво, стараясь сильно не давить на Эмилия. «Мне безумно нравится мысль о наших совместных детях и внуках, но кажется, что кто-то пытается мной манипулировать с их помощью». Не спешил поддаваться мне Норман. «Что такое откровенные манипуляции, ты узнаешь тогда, когда у нас появится дочь. А пока я просто пытаюсь достучаться до твоего здравого смысла. Эмилий, есть моменты, которые никогда не повторятся. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что наша свадьба будет именно такой. Один раз и до конца наших дней. С моей стороны будет только Леон. И поверь, если бы у меня была хоть какая-то возможность позвать своих родных, то я забыла бы про все обиды и непонимания, но позвала их». Честно сказала я, испытывая светлую грусть. «А ты? Разве тебе не обидно, что мои родственники так с тобой поступили? Они ведь собирались утилизировать тебя, как какой-то отработанный материал. Мне было тяжело идти против их решения, лишиться всего, к чему привык. А что они? Ни отец, ни мама так и не признали свои ошибки». С горечью произнес Эмилий, отходя к перилам. «Я не сержусь, правда. Они защищали свое дело, тебя. Для них я была лишь записью в бумагах Лебедева, а еще полуфабрикатом, который валялся сотни лет в морозильнике. Но я безумно рада, что ты у меня оказался таким смелым и принципиальным. Только сейчас у вас больше нет причин для ссор, ведь все уже решено и сделано. Быть может, пришло время помириться?» Осторожно сказала я, вставая с кресла, чтобы в пару шагов преодолеть расстояние между нами и обнять Эмилия за талию. «Возможно, но что-то они не спешат налаживать отношения». Проворчал Норман, но я чувствовала, что сумела таки подобрать правильные слова, и броня моего косматого великана дрогнула. У французов есть поговорка: «Если женщина не права, то извинись». Кто-то должен сделать первый шаг, так почему бы это не сделать нам с тобой? Ты ведь тоже не был идеальным ребенком. Наверняка обижал родителей и не раз, но они тебя прощали. Я решила добить своего упрямца маленьким шантажом. «Хорошо». Тяжело вздохнув, произнес Эмилий, а я уткнулась лицом в широкую мужскую спину, пряча победную улыбку. «Я напишу им сообщение и попрошу о встрече. Но не уверен, что мама согласится. Она у меня упрямая». Немного помолчав, добавил жених. «Пиши прямо сейчас». Потребовала я, не став комментировать, что упрямство — это их общая с матерью черта. «Ладно, но не жди чудес и обещай не расстраиваться, если из этой затеи ничего не получится». Не знаю, кого, меня или себя уговаривал Эмилий. Никогда бы не подумала, что буду так жаждать знакомства со свекровью. Уверена, твоя мама прекрасная женщина. «Давай, открывай аук», — сказала я, крутясь вокруг высокой фигуры своего жениха. «Все, пишу. Не суетись». Попытался изобразить строгость Эмилий, но улыбка портила все впечатление. «Готово». «Теперь ты довольна?» — уточнил Норман, притягивая меня к себе. «Буду довольна, когда ваша ссора будет забыта», — честно ответила я. «Я бы на это особо не рассчитывал. Быстрого ответа тоже ждать не стоит, поэтому...» Игриво зарычал Эмилий, запуская ладони под мою кофточку, но продвинуться дальше мы не успели, а аук жениха издал протяжную трель, уведомляя о новом сообщении. Глубокомысленно изрек мужчина, читая переписку. «Ну, что там? Не томи». Едва не подпрыгивала я от нетерпения. «Нас завтра пригласили на обед». «С некоторой долей неверия», — сказал Эмилий. «Это же чудесно!» — не смогла сдержать восторга я. «Не спеши радоваться. Есть риск, что на этом обеде мы поругаемся еще сильнее. И вообще, не отвлекай меня. У нас есть одно очень важное дело». Решил вернуться к прерванному развлечению Эмилий. Какое же?» Из чистой вредности спросила я, не спеша сразу обламывать своего великана. «Ну, Ару спит, а мы, наоборот, не спим. Значит, у нас есть время на кое-что интересное», — промурлыкал мой ненасытный возлюбленный. «Да, это значит, что у нас есть время на стрижку. Я хотела заняться тобой завтра, чтобы к церемонии ты у меня был самым красивым, но придется немного перенести процедуру. Должна же я показать будущей свекрови, что хорошо забочусь о тебе». Коварно заявила я, наслаждаясь стоном, полным досады. «А впрочем, с таким красивым мастером стрижка тоже может быть очень даже занимательной». Тут же передумал расстраиваться хитрый Норман. «В общем, к делу мы подошли с задумкой, поэтому пришлось сделать пару очень сладких перерывов. Но через несколько часов Эмилий был красивым и элегантным, а я — утомленный, но сытый».